«Хеда, иди пить горячий шоколад». Я улыбаюсь, слыша такой родной голос матери. Значит, пришло время наших посиделок, когда можно говорить обо всем на свете, обсудить последнюю прочитанную книгу или похихикать над соседским мальчишкой, который как-то незаметно из сорванца превратился в застенчивого, высокого юношу. Он при встрече почему-то постоянно заливается краской смущения, будто забыл, как всего несколько лет назад при любом удобном случае дергал меня за косички. По дому уже ползет густой запах свежей выпечки. Это Арта принесла в обеденный зал целую гору пышек. Окна распахнуты настежь, и в них вливается свежий воздух летнего вечера. Совсем недавно прошла гроза, поэтому пахнет мокрой листвой и травой. И я слышу смех Дирка, радостный взахлеб. Наверное, опять дурачится во дворе с приятелем. Строят крепость, в которой планируют обороняться от созданий бога пасынка. И вдруг стук в дверь, настойчивый, резкий. Сердце почему-то заходится в боли от дурного предчувствия. Нет, нельзя открывать. Но я слышу шаги отца, который торопится спуститься по лестнице. Затем повелительные громкие слова, смысл которых ускользает от моего понимания. И чернота дальше. Мой мир рухнул в тот пригожий летний вечер. Я проснулась от собственного крика. Слишком страшным оказалось окончание сна. Ведь именно я первой обнаружила наших родителей. Обнявшись, они лежали на супружеской постели, приняв смертельную порцию синельника ядовитого. Быстрая и безболезненная смерть. Моя мать и отец. Они решили, что смерть будет наилучшим выходом в их ситуации. Но нас с братом взять с собой не пожелали. До сих пор не понимаю, почему? Неужели они не осознавали, на какую участь обрекают нас? Увы, у меня не хватило решимости последовать их примеру. Хотя я нашла достаточный запас яда на туалетном столике. Я просто не смогла бросить Дирка на произвол судьбы. А самой убить брата? Нет, у меня бы не поднялась рука. И целых полгода после этого мы пытались выжить. Да, пусть в нищете, но все же просто жить, чувствовать солнце на своем лице, ветер в волосах. Разве это несчастье? А наесться можно и яблоками. В прошлый год их особенно много уродилось. И мы с братом часами бродили по окрестным лесам, выискивая наиболее сладкие дички. Но потом пришла зима. Тихо, тихо. На мою руку, лежащую поверх одеяла, ласково опустилась чужая ладонь. «Ты что так кричишь? Кошмар приснился?» Я с трудом сфокусировала взгляд на той, кто пыталась меня утешить. Та самая женщина, которая выбивала половик на крыльце. Служанка, дальняя родственница, принятая в дом из жалости. Неважно, впрочем. Сколько? Голос по-прежнему отказывался служить мне, выдавая вместо нормальных звуков какое-то шипение. Ты спишь уже двое суток. Верно истолковала мой вопрос служанка. Помолчала немного и с явным осуждением произнесла. «Ты хоть понимаешь, что едва не замерзла насмерть? Нельзя же так!» Я не слушала ее. Дыхание перехватило от ужаса, когда я услышала, как много проспала. «Двое суток! Это же катастрофа! Получается, мой брат!» Прошептала я, и первая слезинка прочертила влажную дорожку по моей щеке, сорвавшись с ресницы. «Да все в порядке с твоим братом!» Женщина вдруг рассмеялась и ободряюще потрепала меня по плечу. «Ты металась в бреду и все порывалась отправиться домой за братом. Бормотала что-то о вечном страннике и печной задвижке. Не беспокойся!» Господин Гарольд позаботился о нем. Правда, ему пришлось знатно постараться. Страшно представить, сколько энергии он потратил. Потом сутки отсыпался. Сам только недавно встал. «Хеда!» Вдруг услышала я робкое от двери. Повернула голову и увидела Дирка. Он стоял в просторной рубахе, доходившей ему до колен. Бледный и такой исхудавший, что казалось, будто ключицы вот-вот прорвут ему кожу. «Хеда!» — повторил он и внезапно ринулся ко мне. Залез с ногами на кровать и изо всех сил прижался ко мне. Я обняла брата, чуть слышно всхлипнув. Правда, теперь я плакала от счастья. Какую бы цену ни запросил за спасение Дирка Виер Гарольд, я все сделаю, даже продам душу богу-пасынку. «Как это мило!» Пробормотала служанка и встала с улыбкой, наблюдая за нами. «Душераздирающая картина!» Согласился с ней хрипловатый мужской голос. Я вздрогнула от неожиданности и еще сильнее прижала к себе Дирка, словно опасаясь, что в любой момент его могут отнять у меня. Затем посмотрела на нового визитера. Теперь на пороге стоял сам господин некромант. Должно быть, он недавно встал с кровати, поскольку кутался в роскошный парчевый халат, а его встрепанные темные волосы еще нуждались в расческе. «Я сам сейчас расплачусь от умиления», — проговорил Вир с нескрываемым сарказмом. «Брат и сестра счастливо избежали встречи с вечным странником. А все благодаря мне. Поражаюсь собственному благородству и милосердию». Я украдкой поежилась. Как-то странно прозвучала последняя фраза, словно Виер Гарольд ставил мне в укор все произошедшее. «Когда намилуешься с братом, жду тебя в своем кабинете», — холодно сказал некромант, продолжая с искренним интересом меня разглядывать. «Там обсудим, как и чем ты мне заплатишь за мои старания». После чего развернулся с явным намерением уйти, но вдруг замешкался и неохотно обронил, обращаясь к служанке, которая еще была в комнате: «И, Найра, накорми их, что ли? Что один, что вторая, одни маслы торчат».